Глава 18. «Опять?» Рави замер, словно время вдруг остановилось, и он прирос ногами к полу. Казалось, малейшее движение в любом направлении, хоть вперед, хоть назад, и он получит подтверждение тому, чего не желает слышать. А если он перестанет двигаться, ничего страшного не произойдет. Рави только что зашел в комнату, и Пиппа встретила его словами: «Не переживай, но мне опять звонили». Ей не хотелось его беспокоить, и все же она еле вытерпела. Тайна копошилась под кожей, ища выход. «Да, утром», — сказала Пип, поглядя, как друг меняется в лице. Брови полезли на лоб и поднялись над очками, которые он снова надел. И опять молчание, только дышали в трубку. «Почему ты не сообщила?» Рави шагнул вперед. «И что у тебя с рукой?» «Теперь говорю». Она провела пальцами по его запястью. «С рукой ничего страшного, чуть не попала под машину, когда переходила дорогу. Все нормально, просто оцарапалась. Послушай, этот звонок даже к лучшему, потому что...» «К лучшему? Что хорошего в том, чтобы получать звонки от серийного убийцы? Да, просто здорово! Супер!» Рави театрально утер пот со лба. «Успокойся!» Пиппа закатила глаза. «Какой он все-таки позер!» «К лучшему, потому что я кое-что придумала. Я скачала одно приложение...» Пиппа повернула телефон, показывая Рави экран. «Называется ловушка для звонков. Вот что оно делает после активации, за которую, кстати, пришлось заплатить 450 фунтов. Когда звонят с заблокированного номера, оно его определяет». Пиппа улыбнулась и ухватила пальцем ремень Рави. «Надо было установить его сразу после первого звонка. Но я тогда думала, что ошиблись номером. Ничего страшного, теперь буду готова. Пусть только позвонит». Пиппа и сама понимала, что говорит чересчур радостно. Рави кивнул и немного опустил брови. «Каких только приложений не бывает. Ой, обалдеть, я повторяю слова отца. Давай покажу, как оно работает. Позвони мне, только сперва набери 141, чтобы спрятать номер». «Хорошо». Рави вытащил телефон, ожили чуткие пальцы. В груди у Пиппы зашевелилось странное чувство. Под кожей медленно, неспешно разливалось тепло. Было приятно знать, что он помнит ее номер наизусть, что они и впрямь команда. Рави обязательно будет искать ее, когда она исчезнет. И, наверное, найдет. Ощущение пропало, когда телефон в руках зажужжал. Номер не определился. Пиппа подняла его, показывая экран Рави. «Итак, я дважды нажимаю эту кнопку, чтобы сбросить вызов». Она продемонстрировала свои действия, а через секунду поступил еще один звонок. На сей раз экран высветил номер Рави. «Видишь, вызов переадресуется на сервер, там снимают блокировку и возвращают обратно ко мне. Звонящий ни о чем не догадывается», — пояснила Пиппа, нажимая красную кнопку. «На моей стороне технологии». Первая победа в игре. Однако радоваться рано, она сильно отстает по очкам. «И все равно говорить, что звонки к лучшему, я бы поостерёгся», — покачал головой Рави. «Особенно после того, как я прочитал стенограмму допроса Билли Караса. И осознал, что серийный убийца, которого весь мир считает изолированным, на самом деле ошивается где-то рядом и угрожает смертью моей любимой девушке». Он подошел к кровати и плюхнулся поверх одеяла. «Чего я не понимаю, так это откуда у него твой номер телефона?» «Он есть у всех». «Глупости». «Нет, правда, с плакатов». Пиппа не удержалась от смеха при виде лица друга. «После пропажи Джейми мы расклеивали по всему городу плакаты с моим номером. Его знает любой житель Литл Килтона». «Точно». Рави прикусил губу. «Как-то мы не подумали про будущих маньяков, психопатов, преследователей, да? Даже не пришло в голову». Рави вздохнул, роняя лицо в ладони. «Что?» — спросила Пиппа, поворачиваясь к нему на стуле. «Просто тебе не кажется, что настала пора вернуться к Хокинсу, показать ему статью про убийцу Кайл, где говорилось о голубях, выдержки из допроса Билли? Боюсь, нам это дело не по силам». Теперь вздохнула Пиппа. «Рави, я туда не вернусь. Я люблю тебя, и как бы ни был ты идеален во всех отношениях, и как бы я ни старалась сделать тебя счастливым, вернуться туда я просто не могу». Она нервно сплела пальцы в тугой узел. «В прошлый раз Хокинс в лицо назвал меня сумасшедшей, мол, мне все мерещится. Что он сделает, когда я приду снова и заявлю, будто мой преследователь, в существование которого он вообще не верит, это прославленный серийный убийца, последние 6 лет сидящий в тюрьме. На меня сразу наденут смирительную рубашку». Пиппа помолчала. «Мне никто не верит». Рави заглянул ей в глаза. Знаешь, я всегда считал, что ты самая смелая девушка на свете. Совершенно бесстрашная. Даже не представляю, как тебе удается. Всякий раз, когда я нервничаю, я думаю, как на моем месте поступила бы Пиппа. Но сейчас я не уверен, что надо быть храбрым и бросаться в огонь, сломя голову. Риск слишком велик. Боюсь, ты ведешь себя безрассудно. Он замолчал, пожав плечами. «Так, смотри», — сказала Пиппа. «На текущий момент у нас нет ничего, кроме интуиции. Когда я выясню, кто мне звонит, то получу какие-никакие улики, хотя бы номер». Она подняла телефон и для пущей убедительности покрутила его в руках. «Тогда я пойду к Хокинсу, обещаю. А если он не поверит, то опубликую информацию. И плевать на судебные иски. Опубликую во всех социальных сетях и в подкасте, пусть слушают. Меня не осмелятся тронуть, если я расскажу людям, кто он такой и что задумал. Вот наша главная защита». Была еще одна причина, по которой Пиппа должна сделать все сама, в одиночку. Но о ней, разумеется, говорить Раве она не стала. Он бы не понял, потому что это выглядело совершенно бессмысленно. Словами такого не передать, как ни старайся. Пиппа сама жаждала получить подходящее дело. Правильное, способное залатать трещины в душе. Если Билли Каррес не виновен, а человек, который ее преследует, и есть убийца К.Л., то дело идеальнее некуда. Никаких серых пятен, никаких сомнений. Маньяк-психопат — самое гнусное зло, которое только бывает на свете. В его действиях не может быть ничего хорошего, ни добрых намерений, ни искупления грехов. Если Пиппа, наконец, поймает убийцу и освободит из тюрьмы невиновного, это будет благой поступок. Никакой двусмысленности, никакой вины. Мир снова поделится на черное и белое. Пистолет из груди исчезнет, кровь с рук, наконец, смоется. Все станет по-прежнему. Вернется нормальная жизнь. «Ну что, так лучше?» — спросила Пиппа. «Да». Рави одарил ее слабой улыбкой. «Лучше. Ищем конкретное доказательство. Полагаю, Джейсон Белл не сказал ничего полезного?» «А это...» Она снова защелкала ручкой, отчетливо слыша «Кайл, Кайл, Кайл». «Вообще ничего. Только велел мне больше не подходить». «Я так и думал», — кивнул Рави. «Они, эти Беллы, всегда сторонились людей. Энди даже не приглашала Сэла домой. А ты, сержант, конечно же, главный возмутитель спокойствия». «И все-таки я считаю, что сработавшая той ночью сигнализация — крайне важная деталь. Скорее всего, убийца К.Л. вломился на склад, решив достать клейкую ленту и веревку для тары, но ушел прежде, чем Джейсон Белл успел проверить, кто это был — Билли или кто-то другой». «Кто-то другой», — рассеянно повторил Рави. «Тот психолог из ФБР, о котором говорилось в статье, сказал, что убийца К.Л. — белый мужчина от 20 до 45 лет?» Пиппа кивнула. «Значит, Макса Хастингса придется исключить», — фыркнул Рави. «Ага», — неохотно признала она. «В момент первого убийства ему было всего 17. В ту ночь, когда умерли Тара и Энди Белл, Макс принимал у себя дома Сэла, Наоми Уорд и других гостей. Он, конечно, мог уйти, пока остальные спали, но вряд ли. Плюс он никак не связан с Green Sin Limited». «Зато раньше в Green Sin работал Дэниел да Сильва, верно?» — спросил Рави. «Да», — ответила Пиппа, стиснув зубы. «Я как раз сегодня днем прикинула...» Она пролистала записи в блокноте. Точный возраст Дэниела да Сильвы был известен, поскольку тот был одним из мужчин города, которые соответствовали описанию ребенка Брансуика, по мнению Чарли Грина. Пришлось полазить по его аккаунтам. С 2008 по 2009 год он работал охранником в школе, тогда ему было около 20. Затем в конце 2009-го устроился в Green Sin и проработал до октября 2011-го. Затем поступил учиться на полицейского. То есть ему был 21 год, когда он пришел в Green Sin, и 23, когда уволился. «Значит, он работал там на момент первых двух убийств?» Губы Рави сжались в тонкую линию. Вернее, первых трех. Беттани Ингем убили в августе 2011-го. Похоже, она была начальницей не только Билли, но и Дэна. В протоколе допроса вырезано чье-то имя. Думаю, речь шла как раз про Дэниела. Затем Джейсон Белл снял Дэна с выездов и перевел в офис. Судя по всему, это произошло в начале 2011-го. И, кстати, в том же году, в сентябре, он женился на Ким. «Интересно», — пробормотал Рави, проводя рукой по занавескам, чтобы проверить, полностью ли они задернуты. Пиппа хмыкнула в знак согласия и вернулась к записям в блокноте. Больше половины кривых прямоугольников теперь были заполнены текстом. «Итак, Джейсон не захотел со мной разговаривать, и я проверила, нет ли у меня знакомых среди бывших сотрудников GreenSyn или CleanSyn, которые в тот момент работали в офисе и могли бы знать, почему 20 апреля 2012 года включилась сигнализация. Нашла несколько человек в соцсетях и отправила им сообщение». «Отличная идея». «Хорошо бы поговорить с инспектором Ноланом, сейчас он на пенсии. Кроме того, я пыталась связаться с родственниками жертвы, кажется, нашла адрес почты отца Беттани Ингем, но письмо не отправилось. В Инстаграме есть аккаунт сестры Джулии Хантер, Деборы, той самой, которая рассказывала про голубей». Примечание. Инстаграм — социальная сеть, принадлежащая компании Мета, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории Российской Федерации. Только она не заходила туда уже несколько месяцев. Пиппа открыла на телефоне Инстаграм и показала Рави. Видимо, забросила. Но я все равно писала ей и... Пиппа замерла, увидев красное уведомление, которое только что появилось под значком сообщений. «Вот чёрт!» — прошипела она, открывая вкладку. «Ответила! Мне ответила Дебора Хантер!» Рави вскочил на ноги. «Что пишет?» Пиппа быстро просмотрела сообщение. Усталые глаза так сильно пересохли, что чуть ли не скрипели в глазницах. «Она пишет, что готова со мной встретиться. Завтра». На губы против воли наползла улыбка. К счастью, Рави был сзади и не видел. Он-то считал, что праздновать рано. Однако для Пиппы это очередная победа. Еще один шажок к спасению. «Твой ход, Кайл».